Игорь Алмазов, Виктор Молотов. Жизнь лекаря с нуля. Мечников. Книга 11. Свет разума. Глава 1. Похоже, сектанты следили за нами с самого начала. Обнаружить их мы не могли, поскольку они являются обычными людьми без магических способностей. Ни моя лекарская магия, ни некромантия Березина их бы не засекла. В арсенале этих поддонков есть только некротические кристаллы, но их активность засекается лишь на маленьком расстоянии. Течение времени для меня замедлилось. Нас окружают со всех сторон. Отбиться будет непросто. Такая толпа даже без оружия может разорвать любого. Но передо мной сейчас стоит человек, ответственный за покушение на императора. Если я смогу передать его городовым, Романа Кострицына наконец-то отпустят. Он уже несколько недель сидит в кандалах, хотя к преступлению не имеет никакого отношения, пусть оно и было совершено его руками. Так еще и ритуал, которым я должен был очистить Святослава Березина, оказался прерван. На обсуждение дальнейших действий у нас были буквально секунды. Сектанты наступали со всех сторон, и Святослав, похоже, уже приготовился давать сдачи. «Стойте, не пользуйтесь магией», — велел Березину я. «Лучше я справлюсь с ними сам». «А вы не сдурели случаем, господин Мечников?» — воскликнул Святослав. «Они же от нас мокрого места не оставят». «Если вы воспользуетесь некромантией, моя магия сама от вас мокрого места не оставит. Я буду вынужден вам навредить, а я этого не хочу. Доставайте саблю. Надеюсь, вы умеете с ней обращаться». «Одно мне нравится в этих сектантах. Они не скрывают своего желания меня убить. И это только играет мне на руку, поскольку я могу беспрепятственно использовать на них обратный виток». Я оттолкнул Святослава в сторону, чтобы большая часть толпы ринулась именно на меня, а затем ударил по нескольким противникам обратной лекарской магии. Запаса маны у меня полно, так что можно не мелочиться. 5 человек сразу же рухнули на землю из-за переломов, вызванных чудовищным спазмом мышц. Но дальше продолжать бой не смогут. Вырезать всех сектантов почистую я тоже не хочу. Будет лучше, если хотя бы несколько из них окажутся в полицейском участке. Рано или поздно кто-нибудь расколется и расскажет больше о церкви некротики. Пока отбивался от ударов следующей партии врагов, Святослав успел заколоть 2 сектантов, но его начали теснить. Мы уже стояли вплотную друг к другу, спиной к спине. Анатолий Ожегов молча наблюдал за тем, как паства исполняет его приказ. Сам же он не участвовал в атаке. Мне даже показалось, что его пустые глаза устремились куда-то вдаль, а не на нас. Либо он на 100% уверен в силах своих сектантов, либо ему и вовсе безразлично, выживут они или нет. «Алексей, нас же сейчас прикончат!» — закричал Березин, когда кольцо из сектантов окончательно нас сжало, а в воздухе повис запах некротики. Видимо, кто-то решил воспользоваться кристаллом. «Вот ведь мухи назойливые!» — выругался я. «Надоело! Сами напросились!» Я взмахнул левой рукой, полностью отключил все сдерживающие заслонки магических каналов и сжег запас сразу 4 обратных витков. Сектанты повалились на землю, как насекомые, которых обдали дихлофосом. Некоторые из них теперь уже точно не встанут. Мало того, что я полностью сорвал им сердечный ритм, так еще и заставил все некротические кристаллы взорваться. А они, между тем, у некоторых находились не в карманах, а прямо в желудочно-кишечном тракте. Пришлось потратить огромное количество маны, но зато я уложил сразу всю толпу. Теперь остался только один противник. «Ничего себе!» — присвистнул Святослав. «Алексей, это вы сделали?» «Но не сами же они себя уронили. Будьте начеку, Святослав, мы еще не закончили». Я указал взглядом на стоящего в 5 метрах от нас Анатолия Ожегова. Кажется, он и сам только сейчас решил обратить на нас свое внимание. Медленно опустил голову, посмотрел на побежденных сектантов, а затем вновь перевел взгляд на нас и тяжело вздохнул. «Да что с ним такое? Он больше походит на робота, чем на человека. К счастью, до таких технологий в этом мире пока что никто не добрался. Я, конечно, слышал, что некоторые маги умеют создавать големов, которые порой бывают трудно отличимы от людей. Но этот бледный упырь точно не из камней и грязи состоит. Я чувствую в нем органику. Вот только... странно, тело-то у него человеческое, но жизненной энергии он не источает. Будто перед нами стоит оживший, но хорошо сохранившийся труп. «Сдавайся!» — направив на него левую руку, заряженную обратно витком, произнес я. «Твоих соратников больше нет. Если в лесу спрятались еще сектанты, это тоже не проблема. Мы с ними разделаемся. Тебе же лучше добровольно пройти с нами в полицейский участок». «Почему ты решил избавиться от темной магии, некромант?» — обратился Ожегов к Святославу. «Молодец, пропустил мимо ушей все, что я сказал. Хотя мне начинает казаться, что он вообще меня в этот момент не слышал». «Я к вашей поганой церкви отношения не имею», — отрезал Березин. «Хотите вы того или нет, но я отказываюсь от силы, которая досталась мне при рождении. Я ее не выбирал». «Предлагаю тебе другой выход», — спокойно произнес Анатолий Ожегов. «Присоединяйся к нам». «Ха, разбежался», — усмехнулся Святослав. «Чтобы ходить в толпе этих кретинов и напевать ваши сумасшедшие молитвы?» «Ты не будешь среди них», — Ожегов указал кивком головы на лежащих сектантов. «Они наши слуги, источник энергии. Обычные животные, которым мы даем кров и пищу, а взамен черпаем из них силу. Ты же некромант. Станешь учеником нашего господина. Будешь жить и ни в чем себе не отказывать. Он научит тебя, как правильно обращаться со своими силами, чтобы они приносили тебе удовольствие, но не дискомфорт». Эх, как разговорился. А я уж было подумал, что он больше двух слов в минуту произносить не способен. Однако, видимо, разговоры со мной его не интересуют. Ожегов хочет переманить на свою сторону Святослава, но у Березина есть своя голова на плечах, он не согласится на это. Зато из соблазнительных речей Ожегова можно извлечь много полезной информации. Мне впервые удалось узнать хотя бы что-то об этой секте. И главный вывод, который я сделал, совсем неутешительный. Похоже, в их организации есть верховный некромант. И, возможно, даже не один. «То есть ты хочешь сказать, что я могу сходу попасть чуть ли не на самую верхушку вашей церкви, верно?» — уточнил Святослав. «Все так. Только для начала тебе нужно доказать нам свою преданность». Уже говной посмотрел на меня. «Убей Алексея Мечникова. Если мы принесем его голову нашему господину, он точно не станет сомневаться насчет твоей кандидатуры, Святослав». Березин повернулся ко мне. Я заметил в его взгляде растерянность. Похоже, он и вправду сомневается насчет того, как лучше поступить. С одной стороны, огромная власть и возможность научиться использовать свою врожденную силу. С другой — долгожданное освобождение от пленяющей темной магии, которая мучает его уже более двух десятков лет, оставит меня в живых и навлечет на себя гнев церкви некротики, убьет меня и лишится единственного человека, способного его очистить от некромантии. Я не стал уговаривать Березина. Если я повлияю на его решение, оно ничего стоить не будет. Не стоит уподобляться Ожегову и толкать красивые речи. Человек должен сам сделать выбор. Но колебался Святослав недолго. «Знаешь, а ведь есть третий вариант», — обратился к Ожегову Березина. «Мы можем принести лидеру церкви твою голову. В организацию меня после этого вряд ли возьмут, зато твою болтовню больше слушать не придется». «Неправильный ответ», — вздохнул Анатолий, а затем взмахнул руками, так будто хотел стряхнуть с них воду. «Мы с Березиным резко отступили назад, поскольку заметили, что под нашими ногами что-то ползет. Сначала я подумал, что мы имеем дело с какой-то некротической тварью. Но нет, под нашими ногами текли струйки крови. Они ползли по земле, словно змеи, сплетаясь в один толстый поток». «Он из своих же сектантов кровь вытягивает!» — воскликнул Березин. «Значит, Архип, бывший член церкви, не солгал. Ожегов на самом деле владеет магией крови. Он не некромант. Странно тогда, почему же он служит этой темной организации?» Анатолий поднял над своей головой собравшиеся потоки крови. Они извивали словно щупальца, а затем резко взмахнул ими, как кнутами, и чуть было не срубил нам с Березиным головы. Но мы отреагировали моментально. Святослав рассек щупальца своей саблей, а я контратаковал обратным витком. Очевидно, что эти хлысты не могут сохранять свою целостность без помощи тромбоцитов. Клетки свертывающей системы крови сцепились друг с другом, создав оболочку для используемого ожоговым оружия. Но стоило мне ударить по тромботическим наложениям обратным витком, как все кнуты магокрови тут же развалились. Всего один удар, и я его обезоружил. Не так уж и опасен этот макрови. Либо же он сдерживается, оценивает нас. Готовит новую тактику. Анатолий резко остановился, приложил ладонь к своему бледному лбу и принялся что-то шептать. «Колдует!» — воскликнул Березин. «Нет, погодите», — остановил Святослава я. «Он с кем-то разговаривает». «Понял вас», — прошелестел голос Ожегова. «Отступаю». «Отступает? С чего бы вдруг?» Я решил помешать врагу сбежать, но Анатолий использовал последний козырь. Мужчина щелкнул пальцами, и его тело потеряло свои очертания. Весь организм вместе с одеждой превратился в лужу крови, которая тут же разлилась по земле и исчезла в ее недрах. «Ам...» — поморщился Святослав. «Стоит отметить, это было отвратительно. Похоже, вы сильно его напугали, господин Мечников». «Думаю, дело не в этом», — помотал головой я. «Кто-то отдал ему приказ уйти. Возможно, у них поменялись планы». И это особенно странно, ведь они все это время охотились не столько за лекарями, сколько за избранниками богов. А я, грубо говоря, последний из них, если не считать Сеченова. Думаю, у него был шанс меня одолеть. Я не знал, как работают его силы. Обратный виток практически полностью истощился. Долго бы мы с Березиным не продержались. Что-то здесь не так. Мои размышления прервал звучный хруст сухих веток. Кто-то все еще скрывался в лесу. «А, да сколько можно? Когда нас уже оставят в покое?» — разозлился Березин. «Подождите, Святослав, он нам не враг», — приглядевшись к скрывавшемуся за деревом человеку, произнес я. «Господин Багрянцев, мы вас заметили. Можете выходить, тут безопасно». Из кустов, шатаясь из стороны в сторону, вышел Михаил Анатольевич. Болезный мак крови. Со стороны казалось, что он пьян в стельку. Но, как я вскоре понял, его просто шокировало увиденное. «Господин Мечников», — заикаясь, прошептал он. «Это был он. Он». «Это еще кто такой?» — пробормотал Березин, смерив взглядом Багрянцева. «Успокойтесь, Михаил Анатольевич, и объясните, что вы здесь делаете?» — потребовал ответа я. «Вы следили за мной?» «Не за вами», — замотал головой Багрянцев. «Я начал собственное расследование, как и обещал. Ходил по Саратову, пытался почувствовать других магов с такой же силой, как и у меня. А затем, когда поймал ауру одного из них, решил проследить за этим человеком. Так и попал сюда. Но это не главное, господин Мечников. Вы были правы. Похоже, это действительно был тот самый Анатолий Ожегов. Сомнений быть не может, это мой отец». Березин уже даже перестал слушать наш разговор. Для непосвященного он звучал как полный бред. «Как вы поняли, что это он? Вы ведь сами сказали, что никогда не видели своего отца». «Магия крови никогда не лжет», — ответил Багрянцев. «Это и в самом деле он. Только так вышло, что мы оба оказались правы, Алексей Александрович. Вы утверждали, что в городе действует мой отец, а я доказывал вам, что он мертв. Верно и то, и другое». «Это я уже понял», — кивнул я. «В его теле слишком много мертвых тканей, хотя сохранился он неплохо. Похоже, его оживил верховный некромант. Видимо, ему понадобилась магия, которую он владел при жизни». «Это очень опасная магия», — кивнул Багрянцев. «Она практически универсальная, если уметь правильно пользоваться своей силой. Как видите, ею можно атаковать. При желании можно исчезнуть, утечь. Но что самое ужасное, это контроль над человеком. Достаточно одной капли его крови в вашем напитке или пище, и следующие несколько часов вы будете подчиняться его власти. Именно поэтому я стараюсь не соваться лишний раз к городовым. Еще начнут подозревать во всех преступлениях меня». «Проклятие! О возможности контролировать человека мне никто не рассказывал. А ведь Кострицын пил вино с этим Ожеговым на балу в особняке князя Игнатова. Анатолий запросто мог смешать свою кровь с вином, а затем заставить Романа Кострицына совершить покушение. А учитывая, как он растекся и перемещается в виде лужи крови, несложно представить, как он проник в особняк и выбрался из него незамеченным». «Все-таки городовым пойти придется», — сказал Багрянцеву я. От вас зависит судьба этого расследования. Если боитесь, что вас хватит, пойдемте вместе со мной. Завтра. Сегодня уже поздно». «Господа, а с трупами что будем делать?» — вмешался в наш разговор Березина. «Доложу о них в полицию чуть позже. Допросить никого из них уже не получится. Этот ублюдок из них всю кровь высосал. Найти тела в этой лесополосе никто не сможет. Дело потерпит до завтра». «Но кое-что мы все же должны довести до ума», — намекнул мне Святослав. «Ритуал, да, в этом он прав. Каким-то чудом приготовленный мной ритуальный круг никто во время битвы не подпортил. Я отправил Багрянцева домой, предварительно договорившись о встрече завтра в полдень около полицейского участка. Эх, вот Тимофеев удивится, когда я сразу же после Углова еще и подкину ему свежие новости о сектантах. Как только Михаил Анатольевич удалился, мы со Святославом вернулись к ритуалу и на этот раз довели его до конца. Как только я закончил читать лекарское заклятие на латинском языке, Березин вздрогнул, упал на колени и громко закашлялся. Из его груди вылетели несколько черных сгустков, но тут же оказались заперты в разложенных по окружности кристаллах. Мне оставалось только разрушить их лекарской магией, и все, дело сделано. Я закинул на себя руку Святослава, помог ему подняться, а затем неспешно повел мужчину в город. «Как самочувствие?» «Не стану лгать, ощущения отвратительные», — буркнул он. «Будто из меня кишечник через рот достали. Да уж, изъясняется он совсем не как аристократ, хотя определенно имеет дворянское происхождение. «Сегодня будете под моим присмотром. Переночуйте у меня в квартире. В госпиталь повезти вас я не могу. Если кто-нибудь догадается, что вы были некромантом, могут возникнуть проблемы». «Хорошо», — устало кивнул он. «И это, думаю, после того, что нам удавилось вместе пережить, можем и на «ты» перейти, если не против». «Не против. Последние два дня и вправду выдались непростыми. Но в итоге ты сделал правильный выбор, Святослав. Я видел, как ты колебался, когда Ужиков предложил тебе вступить в церковь некротики». «Это не я колебался», — начал оправдываться он. «Дрянная темная магия начала мозги мне пудрить. Соблазняла согласиться на его предложение. Отвратительное чувство. Будто через себя переступил, пытаясь от него избавиться. Но я не жалею о своем выборе». Березин запнулся, затем вновь закашлялся, отскочил от меня в сторону и согнулся пополам около кустов. Судя по звуку, его только что вырвало. Святослав медленно развернулся ко мне, его лицо побледнело, глаза налились кровью. «Что-то мне совсем дерьмово», — сказал он и сразу же потерял сознание. Поначалу я решил, что это побочный эффект ритуала, но оказалось, что ситуация обстоит гораздо хуже. Из кармана Березина выкатилась клянка с бледно-зеленой жидкостью. Черт подери, он что, даже перед ритуалом успел своего яду наглотаться? А вот это очень плохо, ведь темной магии, обезвреживающей яд, больше нет. Глава вторая. В первую очередь я бросился даже не к Березину, а к кулбе с ядом, который выкатилась из его одежды. Сейчас важнее всего определить, чем он отравился. Без понимания состава яда антидот не найти. И уж точно не получится определить, на какие органы и системы воздействует это вещество. Только если косвенно, через симптомы. Однако на склянке не было никаких обозначений. Обыкновенная зеленоватая жижа, причем, судя по цвету, специально разбавленная красителем, чтобы лучше смотрелось. А сам Святослав без сознания и не сможет рассказать, что он употреблял в начале этого дня. Что ж, планы меняются. Придется все-таки ввести его в госпиталь. Только даже при всем желании я не смогу вовремя дотащить Святослава, поскольку мы сейчас находимся на окраине Саратова. Сил-то мне нести его на себе хватит. Но доживет ли Березин до прибытия в губернский госпиталь, вопрос непростой. Точно! А для чего же я систему скорой лекарской помощи создавал? Как раз в конце прошлой недели Орден Лекарей организовал постановку стационарных кристаллов для вызова лекарей из госпиталя. Ближайший должен быть буквально в сотни метров отсюда. Я взвалил Святослава на спину и потащил его к ближайшему кристаллу. Можно было бы оставить его, Тогда бы я гораздо быстрее добежал до цели. Но в этом решении есть ряд подводных камней. Далеко не факт, что сектанты, а в частности Анатолий Ожегов, перестали следить за нами. Есть риск, что после вызова скорой я обнаружу Березина мертвым. Уж очень они взъелись на него из-за того, что он захотел избавиться от своей темной магии. И ладно бы он был одним из них, я бы это еще понял. Но ведь эти фанатики психованные решили залезть вообще не в свое дело. К счастью, до кристалла вызова мы добрались за считанные минуты. Я тут же коснулся пальцами магического минерала и произнес громко и четко. «Говорит Алексей Мечников, срочно требуется карета скорой помощи. Лунная улица. Я с пациентом напротив дома под номером 15. Лекаря можно не высылать, справлюсь в одиночку». Тишина. Черт, а вот насчет обратной связи я не в курсе, воспользовались они моей системой или нет. Однако все мои опасения развеял возникший из дополнительного кристалла вибрирующий голос Александра Разумовского. «Вызов принят, Алексей Александрович. Высылаю к вам Константина». «О, Костя, это хорошо. Слышал, что недавно в госпиталь устроился новый кучер, и он, в отличие от первого, не часто успевает вовремя добраться до вызова. То ли лошади у него старые, то ли сам он в Саратове ни черта не ориентируется. Нужно будет разузнать, как появится время, в чем там проблема». В ожидании Кости я осмотрел Святослава. Давление упало. Параллельно с ним снизилась частота сердечных сокращений. Развилась стойкая брадикардия. Дыхание сохраняется, но с каждой минутой воздуха все труднее попасть в легкие мужчины. «Давай, дружище, держись!» Стабилизируя его сердечно-сосудистую систему, прошептал я. «Только ведь излечили тебя от некромантии. Немного осталось потерпеть. Яд выведем и...» «И ничего, потому что выводить его нечем. Если бы я знал, что входит в состав этого яда, мог бы заставить его распадаться прямо в сосудах. Кровь нужно очистить. Гемодиализ я, к сожалению, еще не создал, а без него очень быстро откажут почки. Вслед за ними полетит печень, если, конечно, к тому моменту Святослав еще будет жив». Костя подъехал даже быстрее, чем я думал. «Что такое, господин Мечников?» Спрыгивая на дорогу, спросил он. «Пациентов уже на улице подбираете?» «Поскорее помоги его загрузить карету», проигнорировал его шутку я. «Это мой хороший знакомый». «Ой, простите, я ж не знал», вздрогнул Костя, затем подхватил Святослава за ноги, и вместе мы положили его на лежанку. Я забрался в карету и продолжил контролировать состояние Березина до тех пор, пока он не оказался в отделении Разумовского. Изначально я не хотел его туда везти. Опасался, что кто-то из лекарей сможет догадаться, кем был Святослав до ритуала. Но других вариантов у нас нет. Придется рисковать, как, собственно, и всегда. «Так, Александр Иванович, нам придется действовать сообща, чтобы разобраться, что с ним происходит. Все, что мне известно, он по ошибке выпил яд», — кратко обрисовал ситуацию я. «И на этом все, больше никакой информации. Состав яда неизвестен». «Грифон, меня раздери», — вздохнул Разумовский. «Так ведь он мог выпить все, что угодно». «Именно. Вы разбираетесь в токсикологии?» «Совсем чуть-чуть. Знаю чуть больше десятка разновидностей отравлений». «Что ж, мои знания шире, но помощь Александра Ивановича мне все равно пригодится. Есть вероятность, что яд, который выпил Святослав, в моем мире не существовал. А здесь я столкнулся лишь с частью ядовитых веществ. Один яд моноклеща чего стоит? Попробуй отгадай, что в склянке был не он». «И симптомов — рвота, угнетение сознания, брадикардия и низкое давление», — произнес я. «Какие у вас есть варианты?» «Может, цианид?» «Симптомы похожи, но при отравлении этим веществом чаще всего возникают судороги. У Святослава их не было. Цианид и фосфорорганические яды я уже отмел. Здесь что-то другое». «Алексей Александрович, а чего же мы медлим?» — неожиданно всполошился главный лекарь. «Мы ведь ему даже желудок до сих пор не промыли». «Это бесполезно», — уверил его я. «Отравляющее вещество он выпил давно, его уже нет в желудке. Да и рвота у него была желчью. Верхние отделы пищеварительного тракта пусты. Весь яд уже давно всосался в кровь. Единственный вариант — придумать, каким антидотом можно воспользоваться». Разумовский молча согласился со мной. Не заметил, что в моих словах кроется несостыковка. Ведь если бы яд был принят еще в первой половине дня, тогда к этому моменту Березин, скорее всего, уже был бы мертв. Но до вечера в его организме боролись некромантия и яд. Частично токсическое вещество оказалось обезврежено. но той дьявольской дозировки хватило, чтобы оставить после себя смертельно опасные симптомы. «Стойте, а помните, вы как-то рассказывали мне, что в Хаперске пациент наелся консервированных овощей, и у него возник, как его вы там назвали, кажется, ботулизм?» — попытался вспомнить Разумовский. «Да, ситуация действительно была, только в данном случае об отравлении ботулотоксином не может быть и речи». «Почему? Симптомы же совпадают один в один». «Не совсем. Это распространенная ошибка. Рвоты при отравлении ботулотоксином не бывает. Как правило, она возникает из-за сопутствующей патогенной микрофлоры, которая разрослась вместе с кластридиями», — объяснил я и тут же осекся. «Погодите. Точно, грибы, но не консервированные. Очень похоже на отравление грибами. А если конкретно...» Я вновь повернулся к Святославу и провел повторный осмотр. Пока мы пытались понять, что с ним происходит, ситуация обострилась. Увеличилось слюнное отделение, бронхи, судя по хрипам, в легких спазмировало, а в сочетании с остальными симптомами становится очевидно, чем он отравился. «Мухомор!» — воскликнул я. «Скорее всего, яд был экстрактом мухомора, концентратом всех токсичных веществ, которые входили в его состав». «Разве антидот от яда мухомора существует?» — засомневался Разумовский. «Да, другой яд», — сказал я и ринулся в свой кабинет, где я хранил большую часть препаратов. Разумовский побежал за мной. «Вещество, которое содержится в красавке, белине или в некоторых видах дурмана — атропин. Его используют не только в качестве антидота, также с помощью него лечат болезни желудочно-кишечного тракта. К примеру, язвенную болезнь, холецистит или спазмы разного рода. Это же вещество спасет от брадикардии, ускоряя частоту сердечных сокращений, и нередко встречается в офтальмологических клиниках. Опасный яд, но при этом, грубо говоря, универсальное лекарство». Мы ввели Святославу атропин, после чего я еще раз прошелся в лекарской магии по всем его органам и системам, и мы с Разумовским наконец-то смогли передохнуть. Состояние Березина стабилизировалось. В сознание он еще не пришел, но это может быть связано со стиранием некромантии. Какое-то время он будет испытывать слабость, так что пусть лучше отоспится. И ведь таких отравлений мухоморами в клинической практике встречается очень много. Святослава я еще могу понять, он ядами заглушал темную магию. Но ведь находятся дураки, которые умудряются ими наесться, хотя перепутать мухомор со съедобным грибом очень трудно. А в моем мире ситуация вовсе доходила до абсурда. В 21 веке был распространен микродозинг мухоморов. По сути, обычная гомеопатия, сильное разведение ядов, содержащихся в грибе, упаковка полученного состава в капсулы и продажа. Без рецепта, разумеется. Такие БАДы легко можно было заказать где угодно. Подавалось все это под красивой оберткой из улучшения мозгового кровообращения, лечения депрессии, хорошего настроения и прилива бодрости и сил. Что же, в каком-то смысле это правда. С натяжкой, но правда. Иногда можно почувствовать такой эффект от тех ядов, что извлекается из этого гриба. И то только в том случае, если принимать такие капсулы не горстями, дозированно. Правда, есть два жирных «но». Во-первых, находятся любители выпить сразу полпачки с целью почувствовать себя еще бодрее и счастливее. Во-вторых, некоторые производители недобросовестно разбавляют яд мухомора. И в первом, и во втором случае ситуация либо заканчивается острым отравлением, либо летальным исходом. В целом, если съесть сырой мухомор, то смерть, как правило, наступает в период от 20 минут до 2 часов. Именно поэтому с ядами и их микродозами без участия врачей лучше не баловаться. Этим вечером я смог вернуться домой с чистой совестью. Святослава можно было оставить в госпитале, не опасаясь, что на него нападут сектанты. Орден лекарей и полиции усилили охрану всех зданий в центре города. Плюс ко всему, не каждый некромант сунется туда, где бродит десятки лекарей. Когда я вернулся домой, передо мной пристала странная картина. Иван Сеченов сидел за столом в полумраке и смотрел в окно на ночной город. Услышав меня, он даже не повернулся. «Ну, здравствуй, Алексей!» — как-то вяло и без настроения воскликнул Сеченов. Мне даже показалось, что в его голосе звучала толика агрессии. Странно, вопрос его гипогликемии уже решен. Немотивированной злости из-за низкого уровня сахара у Ивана больше быть не должно. «Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Может быть», — пожал плечами он. «Тебя двое суток не было. Я уж думал, что ты и не вернешься». «Не понял, что это еще за истерика на ровном месте? Совсем не похоже на Сеченова». «Ты прекрасно знаешь, что у меня были важные задачи. Я специально не вводил тебя в курс дела, поскольку для тебя участие в этих миссиях было слишком рискованным», — произнес я. «Выкладывай, из-за чего ты на меня злишься? Только говори прямо». «Вот, полюбуйся», — он указал взглядом на стол. «Хочешь сказать, тебе об этом ничего не известно?» Я подошел к обеденному столу. На нем лежал вырванный лист календаря. Чернилами была обведена сегодняшняя дата, а точнее дата уже уходящего дня. «Иван, ты с ума, что ли, сошел?» — нахмурился я. «Что ты несешь?» «Такое впечатление, что у него развилась шизофрения. Я привык предсказывать все события наперед, но то, что случилось в следующую секунду, поразило меня до глубины души. Сеченов резко развернулся ко мне и во все горло закричал: «С днем рождения!» В этот же миг в комнате зажглись магические лампы, и из ванной комнаты выскочили Илья Синицын, Светлана Бронникова, Игорь Лебедев и Доброход. Черт знает, как они там все поместились, но факт остается фактом. «Ха-ха-ха, проклятие!» — рассмеялся я. «Ну вы даете! Иван, а я уже всерьез начал за тебя беспокоиться. Думал, ты свихнулся тут от одиночества. Ты что, правда забыл о своем дне рождения?» — улыбнулся Синицын. «Забыл не то слово, трудно в это поверить, но я, кажется, вообще не обращал внимания на то, какого числа должна быть эта дата. После перерождения я уже не стал всерьез относиться к этому празднику. Плюс ко всему, из-за последних событий я потерял счет времени. Голова Романова, арест Андрея Углова, сектанты, некроманты, маги крови... тьфу! Как тут уследишь за временем?» «Погодите, а вы-то откуда узнали?» «Не станем скрывать», — сказал Игорь Лебедев. «Об этой дате знал только Илья». «Разумеется, я не знал», — хмыкнул Синицын. «Всю документацию по заводу веду я. Там постоянно приходится указывать паспортные данные владельца. Вызубрил на зубок». «Я тоже сыграл свою роль», — вмешался Доброход. «Я сегодня утром все письма спрятал, чтобы ты раньше времени не вспомнил хозяина». «Письма?» — переспросил я. «А, я-то думаю, куда делась вся моя почта? От кого они пришли?» «Сейчас, минуту». Домовой вытащил из-за пазухи несколько свертков и принялся перечислять. «От твоего отца, от братьев, от Евгения Балашова и...» Доброход резко замолчал, затем воспользовался своей магией и изменил течение звука в квартире так, чтобы его мог услышать только я. «И одно письмо от императора Российской империи, Алексей. Запечатано магией. Пожалуй, отложу его в сторону». Я с благодарностью кивнул Доброходу, но не стал пока что отвлекаться на письмо. Имею ведь право хоть немного отдохнуть. Наша компания уселась за обеденным столом. Как оказалось, Светлана с Иваном заранее приготовили несколько блюд, а остальные выпросили в ресторане на вынос. «Между прочим, мы тебя тут с самого утра ждали», — набивая рот едой, пробурчал Илья Синицын. «А ты все не появлялся и не появлялся». «Эх, долгая история, Илья. Но там есть что отпраздновать, кроме моего дня рождения. Андрея Углова изловили, больше он нам не помешает». Синицын чуть не выплюнул все обратно в тарелку. «Этого юриста ублюдочного наконец-то прижали! Раздерите меня, боги, за это нужно выпить!» «Хм, из выпивки мы ничего не брали», — толкнула Илью Светлана. «А, ну да, точно, мы ж тут все лекари». «Кстати, Балашов просил передать извинения», — сказал Игорь Лебедев. «Мы заехали за ним, чтобы заодно посмотреть, как продвигается развитие его города. Но он не смог отлучиться от дела. Сказал, что поздравит тебя в письме». «Эх!» — стукнул кулаком по столу Доброход. «И все-таки этот Евгений мне больше нравился в виде ползучего клеща. Сказав это, домовой достал из-под стола деревянную кружку и сделал глубокий глоток. «Погоди-ка, а ты что там пьешь?» — нахмурился Синицын. «Ха, у домовых свои секреты!» — отодвинул кружку Доброход. «Даже не думай зариться на мое добро!» «Спасибо вам всем, что приехали!» — поблагодарил друзей я. «Без вас я бы точно не стал праздновать!» Мы просидели почти половину ночи. Причем, как оказалось позже, друзья приехали не с пустыми руками. Не знаю, как Сечину справился с этой непростой задачей, но ему каким-то образом удалось достать для меня все недостающие тома алхимии Парацельса. С таким набором можно еще лет 10 препараты создавать. От Синицына я получил новую саблю, которую даже сравнивать с моей настоящей было неприлично. Сталь с закаленной магией. Держать такое в руке одно удовольствие. Даже захотелось поскорее испытать ее в деле. Однако принять подарки от остальных я не успел. Как только Игорь достал из-под стола массивную коробку, в комнате раздался громкий монотонный писк. «Ты чего там притащил?» — удивился Синицын. «Магическую бомбу? Это не мой подарок, пищет». «Хозяин!» — в панике крикнул доброход. «У нас проблемы!» Домовой поднял над головой письмо, высланное императором. «Это оно издает этот звук! А еще, кажется, оно горит!» Глава третья. И на мой день рождения вместо свечей на праздничном торте горит послание от императора Николая I. «Доброход, сюда письмо, срочно!» — крикнул я. Домовой, вскрикивая каждый раз, когда языки пламени касались его пальцев, подбежал ко мне и передал письмо. К тому моменту, когда оно оказалось в моих руках, половины конверта уже не было. «Стой, Алексей! Я могу помочь!» — крикнул Игорь Лебедев и выскочил из-за стола. «Могу втянуть это пламя в себя!» Однако, как только пиромант направил свою магическую энергию на конверт, произошло совсем не то, что он планировал изначально. Невидимой силой Игорь отбросило в сторону. Он влетел в стену, которая отделяла мою квартиру от жилья Светланы Бронниковой, и чуть не прошиб ее насквозь. В завершение на него еще и рухнула полка с кухонными принадлежностями. По квартире покатились кастрюли. Повезло еще, что я ножи храню в другом месте. Параллельно с этим письмо продолжало пищать. И лишь когда мне удалось его разглядеть, я понял, что издает этот отвратительный звук. Синицын и Бронникова рванули к пострадавшему Лебедеву. А я в эту же секунду коснулся гербовой печати, которая и была источником писка. В эту же секунду часть сгоревшего конверта восстановилась, и он открылся. Изучать, что находилось внутри, я не стал. Судя по тому, что нащупали мои пальцы, это была какая-то металлическая пластина и небольшая записка. Я спрятал содержимое конверта в карман и побежал к Игорю. «Ты как, живой?» – вглядываясь в его зрачки, спросил я. Но глаза пироманта реагировали нормально. Как на движущиеся объекты, так и на свет. «Ты ложился сильно, но, ой, бывало и хуже». «Ничего страшного», — поднимаясь на ноги, промычал он. «Ты нам с Алексеем чуть двухкомнатную квартиру не сделал», — воскликнула Светлана, указав взглядом на вмятину в стене. «Да, а мне все это опять восстанавливать», — вздохнул доброход. «Хотя чего это я? Позову младших домовых, пусть за меня делают всю работу. Не зря же я новый статус получал». «Да не специально я». Отряхиваясь от пыли, оправдывался Лебедев. «Сам не могу понять, что меня откинуло. Будто в письме был какой-то артефакт». «Это не просто артефакт», — помотал головой Иван Сеченов. «Некоторые, скажем так, особо важные люди ставят несколько уровней магической защиты на конверт. Магию самовоспламенения и ударное колдовство на случай, если письмо попытается прочесть тот, кому это не предназначено. Тебе еще повезло, Игорь. Эта магия могла тебе в порошок стереть». Похоже, Сеченов понял, что это послание от императора. Видимо, его семье уже доводилось сталкиваться с такими письмами. Но он не стал говорить об этом остальным. Догадался, что я не хочу раскрывать свою связь с государем. «Друзья, вы пока возвращайтесь за стол, а мне нужно отойти на пару минут», — сказал я. «Письмо действительно важно, и пока не запустилась еще одна цепочка защитных заклинаний, я лучше с ним ознакомлюсь». Я отошел в ванную, а доброход предусмотрительно защитил комнату своими силами. Теперь никто не мог увидеть, услышать и даже почувствовать, что происходит внутри. Первым делом я рассмотрел металлическую пластину. Странный материал. Полупрозрачное вещество, чем-то напоминающее стекло. Возможно, ее вырезали из магического кристалла. Только мне пока что не ясно, что она себе представляет и зачем император прислал мне этот странный предмет. Записка оказалась предельно короткой. Информации в ней было по минимуму. «Свяжитесь со мной в ближайшие 3 дня, с 7 до 9 утра. В этом поможет высланный мной артефакт». «А Николай Павлович знает толк в конспирации?» Сначала выбрал местом хранения головы своего предка публичный дом, затем выслал какой-то магический механизм с минимум инструкций. Его тайная служба хорошо знает свою работу. Скорее всего, это именно их способ связи. Готов поклясться, что в случае кражи артефакт разрушится или убьет того, кому он попал в руки. Это дело лучше не откладывать на потом. Связаться с императором лучше завтра же утром, а точнее сегодня. На часах уже 3 часа. Но разгонять друзей я не собираюсь. Праздник в самом разгаре. А выспаться, как говорил один мой старый коллега, успеем на том свете. Правда, теперь его любимая поговорка больше похожа на злую шутку. Попал я на тот свет, ну и здесь мне выспаться никак не дадут. Я вернулся к друзьям. Те уже позабыли об инциденте с письмом и продолжили праздновать. Игорь подарил мне целую коробку огненных кристаллов, которые сам же и зарядил. Вот уж действительно полезная вещь. Пригодится, если на меня опять кто-нибудь нападет. Эти кристаллы сильно отличаются от тех, которые мы заказываем у военных. Все-таки уровень Лебедева практически равен силе Верховного Огненного Мага. Эти кристаллы должны быть по-настоящему могущественные. Светлана принесла мне новый набор инструментов для сбора медицинской аппаратуры, и этот подарок тоже оказался очень кстати. Свои старые инструменты я уже превратил в металлолом. Даже доброход оказался не с пустыми руками. Уж не знаю, откуда он достал столько духовных эссенций, восстанавливающих ману, но теперь у меня этих сфер целых 5 штук. Надеюсь, он не отнял их у своих подчиненных. Я ведь прекрасно помню, что именно домовые питаются этим материалом. Праздновать мы закончили ближе к утру. Все друзья, включая гостящего у меня Сеченова, ушли в ближайший отель. Однако Иван с Ильей договорились задержаться в городе, поскольку у меня для них нашлась новая работа. Пора привести в порядок документацию в новом заводе, а затем расширить его. Есть у меня несколько интересных идей на этот счет. Проспав несколько часов, я вскочил ровно в 7 утра. Всегда поражался, как натренированный мозг умеет самостоятельно считать время даже тогда, когда его владелец валяется в отключке. С тех пор, как я оказался в этом мире, мне еще ни разу не приходилось проспать. А ведь в прошлой жизни постоянно выставлял по 5-6 будильников, чтобы гарантированно не опоздать на работу. Я заварил себе кофе, мысленно поблагодарил себя за то, что раскошелился на эту роскошь. Этот напиток появился в Российской империи гораздо раньше, но достать его все равно не так уж и просто. В супермаркет тут не сбегаешь, да и цены на зерна просто бешеные. Почувствовав бодрость, я положил магическую пластину на стол, а затем коснулся ее своей ладонью. Интуиция меня не подвела. Именно так и происходила активация этого артефакта. Он засиял, осветив всю мою квартиру получше любой магической лампы. В моей голове раздались какие-то звуки, чем-то напоминающие радиопомехи. Причем за пределами моего мозга их не было. Мой слуховой аппарат совершенно не напрягался. Видимо, пластина передает звук напрямую в слуховые зоны коры моего головного мозга. Готов поспорить, что и в создании этого артефакта участвовала почившая семья Боткиных. Мне все больше и больше хочется побывать в их тайной библиотеке, которую я лицезрел в своих видениях. «Алексей Александрович, вы хорошо меня слышите?» — послышался голос императора. «Да, Николай Павлович», — произнес я. «Удивлен нашей новой системе связи». «Вы один из немногих людей, с кем я общаюсь подобным образом. Письмо могут перехватить, а так и наш разговор подслушать не удастся никому. Итак, в первую очередь хочу сказать, что Павел Петрович вернулся в Санкт-Петербург. Как он себя чувствует?» «Лучше, чем когда-либо. Не стану велить. Я надеялся, что вы сможете помочь мне в этом деле. Но я до последнего не верил в успех нашего с вами плана. Благодарю вас, Алексей Александрович, и не только словами. На ваш личный банковский счет уже переведены деньги. Только не вздумайте отказываться от них. Вы это заслужили. От ваших действий зависела судьба империи, и я обязан вернуть вам долг». Мне было в радость заниматься этой работой. Чтобы помочь Павлу Петровичу, мне пришлось сделать еще несколько открытий в сфере лекарского дела. Так что пользу от этого получила не только империя, но и больные люди. «Рад слышать. А теперь перейдем к делу. Несколько дней назад ваш отец официально стал моим личным лекарем. Я запретил ему рассказывать кому-либо об этом, поэтому, полагаю, вы до сих пор не в курсе этих новостей». И вправду, в своем сообщении отец ничего мне не рассказал. Перед сном я прочел все письма с поздравлениями. Все, кроме письма Ярослава, поскольку мой брат-академик умудрился настрочить 10 листов, а меня уже клонило в сон. «Знаю, что вы отделились от своего отца и создали независимый род, но все же я обязан вас предупредить. С этого момента всем, кто носит фамилию Мечниковых, будет грозить опасность. Люди, которые истребили Боткиных, могут узнать о том, что на смену им пришел новый лекарь. Моя служба и всеми силами скрывает эту информацию, но я не могу гарантировать безопасность вашему отцу. Боткины были защищены так, что даже если бы в нашу империю вторглась армия архимагов, до них бы никто добраться не смог». «Так значит, весь этот разговор — предупреждение об опасности? Но я все же сомневаюсь, что для меня что-то изменится. Я и так веду войну с сектантами, а за покушение на императора стояли именно они». Воспользовавшись возможностью, я рассказал императору все, что мне удалось узнать. Про Ожегова, его магию крови и структуру церкви Некротики. «Это важные вести, господин Мечников», — произнес император. «Сегодня же сообщите об этом вашим городовым. У меня нет оснований вам не доверять. Вскоре саратовский полицейский участок получит от меня приказ освободить господина Кострицына. Невиновного больше нет смысла удерживать в заперти». «Пожалуй, это лучшая новость за сегодня. Я пообещал Роману Васильевичу, что добьюсь его освобождения. И это, наконец, произошло. Нужно как можно скорее отправиться к Тимофееву. Тем более Михаил Багрянцев ближе к обеду тоже будет ждать меня там». «И еще кое-что, Алексей Александрович. С этого момента всегда носите при себе высланную мной пластину. Я могу выйти на связь в любой момент. То же касается и вас. Если вам или вашей семье будет угрожать опасность, сразу же мне сообщите. Если я не смогу ответить, на контакт выйдут сотрудники моей тайной службы. Они предпримут все необходимые меры». На этом наш разговор с императором подошел к концу. Мне понадобилось несколько минут, чтобы переварить полученную информацию. До обеда было еще много времени, поэтому я решил ознакомиться с письмом своего брата. Ярослав что-то писал о научном исследовании. Самое время немного размять мозги. Приступив к чтению письма, я понял, что поздравлений там было всего две строчки. Все остальное представляло собой аннотацию будущей статьи Ярослава, которую он хотел бы написать вместе со мной. «Болезни души». Так называлась наша будущая научная статья. Ярослав решил рискнуть и удариться в пока что еще не существующую науку — психиатрию. Он уже начал изучать психиатрических пациентов и попросил, чтобы я тоже приступил к этой работе. Идея великолепная. Учитывая, что сейчас из себя представляет лечебницы для душевнобольных, лекарская сфера определенно нуждается в новой реформе. Больные люди подвергаются истязаниям, и вместо квалифицированной помощи получают одни лишь мучения. Надо поговорить с Разумовским. Возможно, я смогу организовать поездку в местную лечебницу. Проведу осмотр больных и попробую вылечить нескольких. Думаю, у меня уже достаточно лекарских витков, чтобы сделать это. Только психотропные препараты я еще создать не успел. Но и с этим в скором времени можно будет разобраться. Закончив с чтением письма, я позавтракал и направился к полицейскому участку. Поначалу решил, что Михаил Багрянцев опаздывает, но вскоре обнаружил, что мак крови скрывается за широким стволом пушистого клена. «Господин Багрянцев, я вас вижу», — предупредил его я. «Выходите из своего укрытия». Покидая укромное место, вздохнул мужчина. «А вы уверены, что я выйду после того, как меня опросят?» «Я вам это гарантирую», — пообещал я. «Император уже поставлен в известность, городовым нет смысла его задерживать». Пока сотрудники полиции допрашивали Михаила, я встретился с Тимофеевым, и главный городовой сообщил, что тайные службы уже передали ему письмо императора. «Господина Кострицына уже готовят к освобождению», — произнес он. «Можете встретиться с ним хоть сейчас, но после обязательно загляните ко мне. У меня появилась новая информация по одному закрытому делу, который, как выяснилось, закрывать еще слишком рано». «По которому?» «По делу Углова». «Только не говорите, что его собирается оправдать. Его вина неопровержима». «На этот счет не беспокойтесь. Суд над ним состоится в ближайшее время. А об остальных деталях переговорим с глазу на глаз в моем кабинете». Я временно отстранился от полученных новостей и спустился в подвал, чтобы встретиться с Кострицыным. Роман Васильевич уже переоделся и, похрамывая, двинулся в мою сторону. «Расплавь меня, некротика! Мечников!» Расхохотался он, а затем крепко меня обнял и постучал широкой ладонью по спине. «Я уж думал, что никогда отсюда не выберусь!» «Я не мог не сдержать свои обещания, Роман Васильевич», — ответил я, а затем внимательно осмотрел его с ног до головы. «Кстати, не обижайтесь, но вы выглядите паршиво. Совсем исхудали, кожа бледная». «А вы думаете, меня тут стейками кормили?» «Ха!» — махнул рукой он. «Ничего, сейчас отъемся, как выйду на свободу. И да, жду вас к себе в гости. Нам нужно многое обсудить. Как только восстановлюсь, будьте уверены, я трупом лягу, но помогу изловить этого ублюдка, который меня подставил. Мне господин Тимофеев уже все рассказал об этом предателе». Кострицын с трудом сдержался, чтобы не сплюнуть себе под ноги. «Охотиться на некротику, всю жизнь видеть, как от темной магии гибнут соратники, невинные люди, а затем примкнуть к этой поганой церкви?» — скрипя зубами, прошипел он. «Не могу представить, какая тварь способна на такое!» «Не забывайте, как темная магия искажает разум. Возможно, до своей смерти Ожегов был верен охотникам». «Ох, не знаю, Алексей Александрович», — сжал зубы Кострицына. «Мне кажется, если бы меня воскресили некроманты, я бы все равно их всех переубивал». Пока Кострицын толкал гневные тирады об Анатолии Ожегове, я восстановил кровообращение в мышцах и сердце своего коленя. Особое внимание уделил венам ног. Ему даже вставать не разрешали. Роман Васильевич несколько недель просидел скованным и менял положение, только когда ему позволяли сходить в туалет. При таком застое в ногах могут образоваться тромбы, а это чревато смертельно опасными осложнениями. Лучше предупредить заболевание, чем лечить его. Кострицын не спеша пошагал к себе домой, а я поднялся в кабинет Тимофеева. «Ну, рассказывайте», — попросил я. «Что еще у вас всплыло по Углову?» «Мы прочесали весь завод. Нашли спрятанные документы, его черную бухгалтерию. Выяснили, куда и в каких объемах продавалось оружие. Все ячейки черного рынка уже захватили. Но проблема в том, что у Андрея Всеволодовича был еще один клиент». «И в чем проблема? Теперь нужно прижать и этого человека». «Не получится, в документации не указано имя. А Углов даже под пытками не хочет рассказывать, кто этот человек. И что самое ужасное, весь черный рынок был лишь вершиной айсберга. Туда поставлялась лишь треть произведенного оружия. Все остальное получал другой клиент. И этот неизвестный, судя по бухгалтерской книге, платил Углову десятки тысяч рублей. Десятки! Мы ведь оба понимаем, что это значит». «Проклятие!» «Да», — кивнул я. «Такие суммы мог платить только один человек». Глава четвертая. Регулярно тратить десятки тысяч рублей способен не барон и даже не граф. Бывают, конечно, исключения, но в данном случае речь явно идет не о них. Кто-то уж слишком легко распоряжался столь крупными суммами. Такие деньги могут быть только у князя или у императора. Но последний вариант даже рассматривать не стоит. Император в закупке оружия не принимал никакого участия. А если бы принимал, то перевел бы это производство на официальный уровень и пресек наше расследование. «Князь», — заключил я, — «могу, конечно, посоветоваться со своим финансовым консультантом, но, думаю, он скажет мне то же самое. В такой диапазон цифр попадает только этот титул». «И это сильно сужает круг поисков. Ведь князь у нас в Саратовской губернии всего один. И это Сергей Захарович Игнатов», — тяжело вздохнул Тимофеев. «Вот только я не могу поверить, что этим мог заниматься он. Не укладывается у меня эта картина в голове, и все тут. Я знаю, что вам можно доверять, поэтому скажу прямо, Алексей Александрович. Нашей службе часто приходится прикрывать набедокуривших дворян. То чей-нибудь сыночек по пьяни подерется или человека до смерти доведет, то девку обесчестит. В общем, есть такой грешок у нашего руководства. Нам платят, а мы закрываем глаза. И даже я ничего не могу с этим поделать. Я и мой участок – мелочи в этой жуткой системе». «Можете не оправдываться. Я хорошо понимаю, как работает коррупция. Рыба гниет с головы. Но к чему вы это ведете?» «Я хочу сказать, что за всю свою жизнь мне ни разу не доводилось получить приказ от начальства, чтобы прикрыть князя Игнатова или его родственников. Да чего ж мелочиться. Я и сам лично знаком с князем. Если бы не разница в наших рангах, я бы даже сказал, что могу считать его своим другом. Поэтому меня и взволновал тот факт, что только он попадает под подозрение. Не спешите, господин Тимофеев. На мой взгляд, мы слишком узко мыслим. Я тоже не считаю Сергея Захаровича преступником. Поэтому думаю, что в деле замешан другой князь. Мы почему-то исключили сразу всех, кроме Игнатова. Но ведь князей в Российской империи много. Хотите сказать, что оружие поставлялось за пределы Саратовской губернии? Задумался Тимофеев. Но ведь мы не дали Углову создать торговый узел на Волге. Ничто не могло помешать ему перевезти товар по суше. Учитывая заплаченные суммы, туда должно было повозок 20 отправиться. А на поезде провести такой груз он бы не смог. Служба охраны железной дороги хорошо проверяет любые подозрительные перевозки. Получается, что если он и перевозил оружие, то недалеко. В одной из ближайших губерний. Остается только вычислить, какой из них может заправлять князь, способный вступить в столь опасную игру. Поделился своим мнением я. «Господин Тимофеев!» В помещение влетел личный помощник главного городового. «Мы там...» Заметив меня, он замолчал. «Продолжай, Прохоров, при Мечникове можно», — спокойно сказал Тимофеев. «Мы нашли их. Наши коллеги из Хоперского района передали, что они были спрятаны в лесу». «Кто? Сектанты?» — подскочил Тимофеев. «Нет, я про ящики с оружием. Все пересчитали. Там груза повозок на 10. Почти весь товар, который мы так и не обнаружили у других закупщиков Углова», — пояснил Прохоров. «Хоперск, даже после того, как я избавился от верховного некроманта, кажется мне проклятым. Вечно он притягивает к себе все неприятности». «Ха-ха-ха-ха!» — обрадовался Тимофеев. «Это отличные новости. Значит, тот болван, который потратил почти 500 000 рублей, получил только небольшую часть товара». «И прошу обратить внимание, господин Тимофеев», — произнес я. «Раз перевалочный пункт находится в лесах Хоперска, значит, груз и вправду перевозили в соседнюю губернию. Хоперск как раз находится на границе саратовских территорий». «Так, а что там у нас на севере?» — задумался он. «Тамбов, Пенза, Симбирск. Возможно, еще и Воронеж можно добавить. Он не так уж и далеко от Хоперска». «Думаю, Воронеж и Симбирск можно исключить», — подметил я. «Если бы груз поставлялся туда, то остановка в Хоперске была бы невыгодной. Людям Углова пришлось бы делать крюк. Оттуда удобнее все перемещаться в Тамбов или в Пензу. Вот этих князей нужно проверить». «Спасибо за помощь в расследовании, Алексей Александрович». Тимофеев крепко пожал мне руку. «Дальше дело за нами, но мы с вами еще увидимся. Ваш знакомый передал много полезной информации по Ужугову. Охотиться на сектантов продолжим вместе. Я уж и всерьез задумываюсь предложить вам вступить в наши ряды. Из вас бы вышел хороший городовой». «Лекарское дело я не брошу», — улыбнулся я. «Считайте, что мое сотрудничество с вами — это просто хобби». Когда я покинул полицейский участок, Михаил Багрянцев уже ждал меня снаружи. Его все еще потряхивало, но, судя по спокойному выражению лица, он начал приходить в себя. «Вот, видите, Михаил Анатольевич», — бросил я. «Говорил ведь, что вас никто не закроет». «Вы сдержали свое слово. Спасибо вам, Алексей Александрович», — с благодарностью кивнул он. «Правда, городовые все равно убедили меня присоединиться к расследованию. Они сомневаются, что им удастся совладать с магией крови моего отца. Решили оставить меня как консультанта. Аж лучше так, чем сидеть за решеткой в качестве главного подозреваемого», — пожал плечами Багрянцев. «Правда, возможность встречи с моим восставшим из мертвых непутевым папашей меня совершенно не радует». «Пока не думайте об этом. Лучше пойдемте за мной в госпиталь. Мы так до сих пор и не обсудили ваши анализы. А я обещал вам откорректировать лечение. Я в любом случае собирался туда пойти, поскольку накопилось много клинических дел». Оказавшись в госпитале, я еще раз изучил свежие анализы Багрянцева. Недавно я выполнял ему коагулограмму, чтобы определить скорость свертывания крови и другие параметры, указывающие на состояние системы гемостаза. Эта система регулирует плотность крови, и моя задача — сделать так, чтобы у Михаила она была не слишком жидкой, не слишком густой. Найти золотую середину. И стоит отметить, что назначенное мной лечение дало свои плоды. Закончив изучать коагулограмму, заключил я. «Правда?» — удивился Багрянцев. «Хотите сказать, что я выздоравливаю?» Нет, проблемы все еще есть, и, скорее всего, останутся с вами до тех пор, пока вы не научитесь контролировать свою магию. Просто качество крови стало лучше. В ближайшее время...